так новость. Уже прошли 2 часа, а я, сидя у себя в комнате, все думала. Светка и замуж. И за кого? За своего одноклассника Андрея Шибуева. Нет, он, конечно, классный, веселый и симпатичный, насколько я помню. И, кажется, даже школу окончил с медалью при всем своем отвратительном поведении. Но фиктивный брак? Как так-то? Я всегда была уверена, что моя сестра достойна самого лучшего парня. И любви достойна, и семьи. Это же Светка. Она самая-самая. В общем, мы с Лялькой и мамой расстроились, а папа, на удивление, нет. Как только у всех шок прошел, сказал маме, успокаивая: «Не переживай, Поля, Андрей нормальный парень. Мы его знаем и с родителями не первый год знакомы. Ну чего ты? У меня такое чувство, что Светкина затея окончится для всех вполне благополучно». «Да откуда ты можешь знать, Толя?» «От верблюда». Папа снова подтянул штаны. «Ты гляди, а йога-то, оказывается, дает результаты». «Ты что, свою дочь давно не видела? Или забыла, в кого она? Дураком будет Андрюха, если отпустит. Слушай ее больше. Год или два, придумала тоже. Месяц. И будут жить вместе, попомнишь мои слова. А чего? Ей-богу, мне уже начинает нравиться эта затея с браком». «Пап, я вообще-то еще не ушла», — тактично напомнила Светка, кашлянув в кулак, но папа все равно искренне удивился, стоя с мамой в арке на пороге кухни и заграждая проход. «Ну и чего ты тут торчишь, дочь? Марш к тебе!» Взбаламутила всех, а теперь, видишь ли, и посекретничать с матерью нельзя. Я задержалась у спальни старшей сестры. «Свет, а может, передумаешь, пока не поздно?» «Нет, Умка. Если Андрей согласен, не передумаю. Я его 100 лет знаю, он меня не обидит, не переживай. Будем жить каждой своей жизнью. Все останется по-прежнему, разве что свидетельство о браке появится. Да и родители, когда успокоятся, думаю, не станут распространяться. Все это не продлится долго, только с Андрюшкой решу вопрос и разойдемся». Через час мама с папой привезли Костика с фингалом под глазом и разбитой губой. Оказалось, что он подрался со старшим братом. Тот неделю назад вернулся из армии и донимал младшего, заставляя обрезать черные волосы. На этот раз к брату подоспели друзья, и парни заперли Костика на чердаке в воспитательных целях, прежде отобрав телефон. А родители думали, что он у Оли, вот и не кинулись. В общем, никто Ляльку бросать не собирался, и она довольно улыбалась, снова став чудо до чего хорошенькой. «Спать ляжешь в гостиной», — серьезно сказал папа. «Смотри мне, Костя, я чутко сплю, проверю». Коте с Лялькой переглянулись и покраснели. Они вновь топтались друг возле друга, держась за руки. Потихоньку семья успокоилась и разбрелась по комнатам. Партизан спрятался у Светки, Коте у Ляльки, а Волька крутился возле меня и смешно чихал, когда я дразнила терьера Сёмой, посадив паука на ладонь. Оставшись одна, вспомнила воробушка. Если честно, мысль о нем меня весь вечер не отпускала. Он, конечно, вчера в клубе был сильно неправ, но я тоже хороша. Так жестоко обойтись с парнем. Я сходила в душ, надела пижаму и забралась в постель. Сейчас начиналось мое самое любимое время, когда я могла почитать, и книги еще со вчерашнего дня лежали на тумбочке. Но погрузиться в чтение не получилось. Я час мусолила роман и отложила. Совесть точили мысли о воробушке. Тьфу! Точнее, о реферате. Я закрыла книгу и открыла ноутбук. Еще не решив, зачем мне это, зашла в Facebook. Иван находился в офлайне, но я все-таки написала, пока меня не покинула смелость. «Привет! Как ты там? Как реферат?» И уже отправив, сообразила, что вопросы в свете произошедшего, наверное, прозвучали как издевка. Так и есть. Контакт воробушка зажегся сразу, но отвечать Иван не спешил. Я ждала. Вдруг стало совестно. Доцент ведь и вправду подумала, что он загорелся темой, а значит, завтра будет ждать результат. Словно в подтверждении мысли пришел ответ. Мне не написать этот чертов реферат за ночь, и ты это прекрасно знаешь». Я закусила губы, перечитывая строчки. «Знаю, конечно. Как и он знал, что мне не прыгнуть 500 раз и не сравниться с ним в смелости на дороге». Пальцы неуверенно стукнули по клавиатуре. Раз, другой. В окне сообщений наверняка заплясали точки набора, но я так ничего и не отправила. Ну что мне ему сказать? Парень написал сам. «Издеваешься? Завтра я стану посмешищем. Все сегодня видели, что ты вычудила, и София мне этого не забудет. А все из-за тебя». «Ну почему сразу из-за меня-то?» Я прочитала и вздохнула. «Хотя...» «Возможно, я и погорячилась, но ты вчера меня здорово рассердил». «Жаль, что сегодня я тебя не убил. Ты слишком быстро ушла». «Ха-ха, очень смешно». «Смешно?» Воробышек снова пропал. Прошла долгая минута. Что он там, интересно, делает? Ножичек точит, что ли? И вдруг прислал сообщение, прочтя которое, мне тут же захотелось захлопнуть ноутбук. «Я тебя ненавижу, Уфимцева!» Что я и сделала. Закрыла ноут, бухнулась затылком на подушку и уставилась в потолок. Ужас какой! Дожила! Теперь меня ненавидят! Сёма, словно совесть в душе, заворочился, заскрёб лапками в террариуме. «Эх, Катя, Катя, что же ты наделала? А если он тебя завтра и правда укокошит, когда не сдаст реферат? Осталась-то всего одна ночь». Я села в постели и снова раскрыла ноут. Сделать реферат было под силу только одному человеку, мне. И я, пока не передумала, быстро написала. Первое. «Эй, это снова я». Второе. «Говори адрес, сейчас буду». И третье. «Ко мне нельзя, у меня папа». «Да, знаю, по-детски. Но что поделать, если у меня и правда папа? А у папы на контроле Костик. Ему только моих визитеров не хватало». Воробушек снова завис, появившись в онлайне. Должно быть, окончательно офигел от моей наглости. «Хм, как-то я не подумала. А вдруг у него тоже папа? Или вообще девушка спит под боком? Что ж, если не ответит, значит, так тому и быть. Завтра надену в университет ролики, чтобы не догнал». Но Воробушек ответил. «Ты время видела?» Я посмотрела на часы. 00:10. Самое начало ночи. Если поспешить, все еще можно успеть. «Видела. Ничего, я возьму такси. Ты случайно не знаешь телефон какой-нибудь службы?» «Говори адрес». «Чей?» «Свой». «Зачем?» «Зубрилка, ты все-таки издеваешься». «Нет, но...» «Но адрес послушно написала». «Выходи, через 10 минут буду». И отключился. Совсем. «Чего? Через сколько? То есть как будет? Возле моего дома, что ли?» Я запрыгала в кровати. Откинув одеяло, схлопнула ноутбук и заметалась по спальне, на ходу сбрасывая пижаму и натягивая рубашку и джинсовый комбинезон. Схватив рюкзак, тихонько вышла из комнаты и прокралась в гостиную, где была домашняя библиотека и нужные мне книги по физике. Нащупав выключатель, включила боковой свет и открыла шкаф. Костик послушно лежал на диване, слишком тихо и ровно, чтобы по-настоящему спать. Услышав меня, привстал на локоть, поднял голову и моргнул подбитым глазом. «Кать, а ты куда?» «Тш-ш-ш». Я повернулась к парню и приложила к губам палец. «Родители спят. Ты ничего не видел, понял?» «Не понял», — не согласился Костик. «Коте, ну будь человеком, не вопи», — попросила. «Мне срочно нужно по делу к одногруппнице». «Ночью?» «Святые Йорики, сколько сомнения в голосе! Ему бы Гамлета играть!» «Ну да. А что тут такого?» Я как можно небрежнее пожала плечами. «Ты же знаешь, что только ночью и начинается настоящая жизнь. Вампиры, оборотни и все такое. У, романтика! Вот ты год, а мне что, нельзя? Я, может быть, тоже хочу, чтобы меня какой-нибудь оборотень укусил. Кстати, ты не в курсе? Сегодня случайно не полнолуние?» Не похоже, что Костик оценил мой юмор. Сел на постели и свесил тощие ноги. случайно не в курсе. Кать, я Ляльку разбужу, предупреждаю. Мне это не нравится». Я сунула книги в рюкзак и застегнула молнию. Повернулась, направляясь к выходу. «Я тебе разбужу. Если расскажешь, Кате, можешь больше никогда на меня не рассчитывать». «Тогда я тебе позвоню». «Ладно, но я ненадолго. Напишем реферат и домой». «Да ты не волнуйся, она меня заберет. Просто у подружки сдача с утра, а она не готова, понимаешь? Надо выручить». «Еще бы не понимал, сколько раз сам обращался». Дверь родительской спальни оказалась открыта, и в прихожей стоял папин храп. «Тоже мне караульщик!» Я усмехнулась. «Такого сторожа и пушкой не разбудить!» Тихонько оделась и выскользнула из квартиры. Спустившись вниз, приготовилась к встрече с консьержкой, но Зина Петровна мирно посапывала себе в каморке, и, пробравшись вдоль стены, я вышла на улицу. «Фух! Считай, полдела сделано!» На улице стояла компания местной молодежи. Жилой комплекс «Седьмое небо» неплохо охранялся, и иногда во дворе подолгу засиживались парочки. Внимание молодых людей привлек к себе мотоциклист и дорогой спортбайк, на котором он подъехал к самому подъезду. Я остановилась на ступеньках крыльца, удивившись, как Ваньке удалось миновать охрану. «Ведь это же Воробушек?» «Он. Просто ночью в черной куртке и темном шлеме не узнать». Крепко сжав руль, парень смотрел на меня. Сообразив, что без приглашения я не двинусь, подозвал кивком. Я решила не быть гордой и, подойдя, поздоровалась. «Привет». «Ты правда здесь живешь?» — спросил он вместо приветствия. «Правда». «Надо же». От компании неподалеку долетели удивленные возгласы, и, кажется, кто-то узнал Воробушка. Он не отреагировал, а я смутилась. Мог бы и не заезжать во двор, если не хотел, чтобы нас вместе увидели. «Садись уже, Уфимцева, не мозоль глаза». Грубовато бросил и протянул мне второй шлем, сняв с руки. «И очки сними», — повторил, когда я влезла на мотоцикл позади него. «Предупреждал же, что потеряешь». Но потеряла я не очки, а шлем, как только мы тронулись. И сама чуть не свалилась с мотоцикла от тяжести рюкзака за спиной. Пришлось Ваньке тормозить, а мне бежать назад и искать шлем. Очки-то я сняла, с трудом отыскав, доставать его из клумбы. И также в припрыжку нестись обратно под смех толпы. Воробушек, сцепив зубы, притянул меня к себе и крепко зафиксировал на подбородке ремешок. Может, и хотел что-то сказать, но промолчал. «Садись уже, чудилка». «Вань, а можно я тебя обниму?» «Уфимцева, ты не на свидание со мной идешь, выбирай выражение». «Можно я буду за тебя держаться?» «Вот держаться можно». Я еще помнила, как резко он взял старт в прошлый раз, когда решил преподать мне первый урок танцев, и покрепче сжала ладони у Воробушка на талии. «Уфимцева, ты что, не ела? Я же дал добро. Возьмись нормально. Я не стану тебя искать в клумбе, не надейся». «Ну, нормально так нормально». Я прижалась шлемом к широкой спине парня, обтянутой кожей, и сцепила руки под крепкой грудью. Зажмурив глаза, приготовилась к свисту и реву в ушах, но спортбайк взрыкнул мотором, и Воробушек ювелирно выехал со двора. Спокойно провел мотоцикл ночными улицами города, дав мне возможность от души поглазеть по сторонам. Даже жаль, что поездка так быстро закончилась. Оказалось, что Иван и правда живет не так уж далеко от меня по меркам города. POV Воробушек. Девчонка шла, боязливо оглядываясь, и в лифте смотрела то на меня, то на носки моих ботинок так внимательно, словно ждала от них, что они вот-вот заговорят. «Заходи». Я отпер входную дверь, сунул ключи в карман и впустил ночную гостью внутрь квартиры. Включил свет. «Что у тебя там, кирпичи, что ли?» Поставил на пол рюкзак ботанши, наблюдая, как она неловко мнется, оглядывая прихожую. «Точно чудилка. Смешная. Так сжалась, словно в дом с привидениями попала. Ну, пусть помнется, заслужила». Я не спеша снял куртку и разулся. «Почему кирпичи? Книги?» — удивленно отозвалась она. «И когда только очки натянуть успела? Много?» «Немало. Ушла от прямого ответа. «Ну-ну. Она что, надеется, что я их все за ночь прочту?» Я отодвинул створку встроенного шкафа и повесил куртку, оставшись в футболке и джинсах. «Раздевайся, Уфимцева. И не смотри на меня так, словно я столетний вампир и сейчас вгрызусь в твою нежную шею. Давай без этой девчоночьей романтики. Не собираюсь я тебя кусать, хотя не спорю, вчера очень хотелось. Твое счастье, что София вмешалась, иначе бы я тебе шею свернул. Я тебе не мальчик, лучше уясни это на будущее. Больше никаких игр и сюрпризов, ясно?» «Ясно», — буркнула в ответ, но сомнение все равно перевесило. «Так уж и свернул бы». «Попытался». Рыкнул, не сдержавшись, и с удовольствием заметил, как зубрилка испуганно моргнула. «А ты чего шумишь?» сказала шепотом, оглянувшись в глубину квартиры, но куртку сняла и присела, чтобы снять скетчерсы. «Разбудишь же всех». «Не разбужу. Пошли. И тапки надень, у меня не убрано». Я вошел в гостиную и зажег верхний свет. Если Уфимцева и удивилась, что мы одни, то виду не подала. На письменном столе лежала раскрытая курсовая работа неизвестного студента Белянкина. Муть-мутью, и девчонка, не заглянув в нее, закрыла папку и отодвинула в сторону. Точнее, все сгребла в сторону, освободив рабочее место. Расстегнув рюкзак, стала выкладывать на стол книги. Одну, вторую, третью. Все довольно объемные и увесистые. Подтянула ближе стул. «Можно мне сесть?» «Валяй». «Ну-ну». А может, я зря согласился навстречу? Что она изменит? Весь вечер Уфимцева не шла из головы, сидела в мыслях с занозой. Поверить не мог, что у какой-то тощей заучки так легко получилось мне отомстить. Выставить дураком перед друзьями, у половины из которых только копни, имелись хвосты еще длиннее моих. Даже София попалась. Поглядывала с интересом в нашу сторону, пока этот недоросль-вундеркинд пыталась и дальше вывести меня из себя, допытываясь о каких-то законах и формулах, не представляя, какие картины расправы с ней рисует мое злое воображение. Руки так и чесались дотянуться до мелкой пакости, вздернуть за косу и придушить. И ведь есть за что. Сначала Мирон в клубе заявил, что моя девчонка не закрыла счет, оставив его мне. И заметил с ухмылкой, что Катя просила не скупиться на чаевые. Не такая уж и большая сумма, но сам факт. Не помню, чтобы хоть одна подруга мной так манипулировала. И какая она к черту моя? Это за дело. Но объяснять не стал, глядя в хитрые глаза Мирона. Хорошо, что обошлось без лишних ушей. Пришлось рассчитаться. Потом рыскал по округе, как дурак, пытаясь ее найти. Злясь на себя, на кой черт связался. Плюнуть бы, но кто их знает, этих сопливых ботанж с хлипкой нервной системой. Наверняка Уфимцева среди них самая непредсказуемая. На вид школьница, а тут район неспокойный. Сколько раз сам в драке ввязывался. Утром думал, что больше никогда ее не увижу. Сначала найду, выдерну ноги и заставлю забыть мое имя. И чем все закончилось? Половина первого ночи, и вот она, зубрилка, сидит, как ни в чем не бывало, в моей квартире и снова о чем-то зудит. В моей квартире! С ума сойти! И я сижу вместе с ней, вместо того, чтобы зависнуть с симпатичной девчонкой. И заноза из мыслей никуда не делась. Хотя голос у Уфимцевой приятный, ровный и глубокий, никакого писка и девчачьих ужимок. И лицо спокойное. Сейчас даже не верится, что она вытворяла с ним, играя влюбленную дурочку. Разобраться бы еще, зачем это ей понадобилось. Про эксперимент слабо верится. Не так уж она проста, эта девчонка, как кажется на первый взгляд, а я наивен. Сбоку вплотную к столу стоял диван. Я плюхнулся в него и вытянул ноги. Уфимцева открыла и включила мой ноут. Быстро сориентировавшись на месте, сейчас читала в Word тот бред, который я пытался написать, оформив текст в реферат. Жалкие два абзаца непонятного мне набора слов. Недовольно сморщив аккуратный нос, чудилка поправила очки и все удалила. Ну и зачем? И курсовую Белянкина зачем убрала? Я ее 3 часа разбирал. Я видела эту работу в прошлом году и знаю, почему София нам дала именно ее. Она никуда не годится. Это проверка». «Нам?» Я вскинул бровь и усмехнулся. «Интересно. Уфимцева оставила мой смешок без внимания. Добавила серьезно». «Ни одной оригинальной мысли или вывода. Все изложено очень скупо и банально, языком школьника. Обычная энциклопедическая калька, из которой даже сути не видно. А между тем, кинетическое уравнение Больцмана очень сложное. Оно описывает эволюцию функции распределения плотности вероятности во времени». Рядом со мной на диване валялся пульт от телевизора, и я машинально нажал «вкл». Огромная плазма на стене тут же зажглась светом, включился канал MTV и передача «Тачка на прокачку», где парни из гаража разбирали новенький Ford Mustang, чтобы сделать его зашибенно крутым. Внимание мгновенно переключилось на автомобиль, как только я увидел 22-дюймовые тюнингованные диски, отливающие хромом и мощный кузов. Но телевизор внезапно выключился. «Эй, как? Куда?» Я и не понял, как Уфимцева наклонилась, отобрала у меня из ладони пульт и, на секунду замявшись, сунула его к себе за пазуху. Снова невозмутимо села за стол. «Эй, ты зачем это сделала?» Я встал, потом сел, потом разжал и сжал кулаки. «Нет, я ее точно придушу». «Ты перестал меня слышать, вот зачем. Я здесь не для того, чтобы сделать за тебя всю работу, воробушек. Не обнадеживайся зря. Останешь дуться, уйду, и сам будешь возиться с рефератом, понял?» Мы смотрели друг на друга. Точнее, она на меня, а я на ее грудь, где за пазухой джинсового комбинезона лежал мой пульт. Черт, было бы там что щупать, может, и полез бы отобрать. А так только зубы клацнули и челюстью заходили, представляя, как я все-таки отращиваю клыки, чтобы выпить из Уфимцевой всю ее ядовитую кровь. Я встал, она тоже. Сказала, упрямо вздернув подбородок, вдруг достав пульт и опустив его передо мной на стол. «Я не шучу, воробушек. Включишь плазму, и я уйду. Выбор за тобой. Я сейчас не сплю, потому что хочу тебе помочь, и если тебе на это плевать, то и мне плевать на тебя тоже». «Надо же! Какими ледяными у зубрилки, оказывается, могут быть глаза и твердым голос. Вот сейчас и не скажешь, что она мелкая, упрямая и доставучая. Мне это неинтересно». «Сочувствую». «Непонятно». «Поправимо». «И ни к черту не нужно». «Сомневаюсь». «А все ты». «Взаимно». Я зашвырнул пульт в угол дивана и уселся, закинув руки за голову, почувствовав вдруг, что еще чуть-чуть и дотянусь до девчонки. «Ладно, Уфимцева». Выдохнул. «Говори, чего начинать». Уфимцева тоже села и развернулась к столу. Не знаю, о чем она думала, но на меня не смотрела. «Я повторю то, что ты не услышал, еще раз. И, пожалуйста, Иван, будь внимателен». «Попробую. Давай уже». «Как я сказала, уравнение Больцмана очень сложное. В нем фигурирует 5-кратный интеграл столкновения, и все происходит в семимерном пространстве. Время — 3 координаты и 3 скорости. У нас с тобой всего ночь, чтобы сдать доценту реферат. Я сделаю основную работу, но и ты должен понимать, о чем идет речь. Не забывай, что отвечать Софии придется тебе, а она спросит, я ее знаю. Никто не заставляет защищать докторскую, ты обычный студент, но разобраться в понятиях не помешает. Я уверена, что в этой части у тебя имеются пробелы». Уфимцева взяла со стола карандаш, открыла одну из своих книг, нашла нужную тему и пробежалась по абзацам, делая на полях легкие пометки графитом. Так же сделала и со второй книгой, и с третьей. В рюкзаке оказался толстенный англо-русский словарь физических терминов, и она переложила все книги на край стола. «Вот, держи. После того, как ты все это внимательно прочтешь, на самом деле там не так уж много, не пугайся. Мы поговорим о гипотезе и о паре общих мыслей, которые я собираюсь озвучить в реферате. Надеюсь, ты не собираешься выставить меня идиотом, и это не будет похоже на твой доклад перед всем курсом, который никто не понял. Потому что если так, то лучше сразу забить. Скорее, не захотели понять, — спокойно возразила зубрилка. Не бойся, я постараюсь не углубляться и разверну вопрос в пределах общеобразовательных рамок. Все подготовлю и помогу тебе сориентироваться. Ты меня переоцениваешь, Уфимцева. Я запросто потеряюсь в этих дебрях. Ничего подобного. Девчонка все-таки подняла взгляд, на миг сощурив свои голубые глаза. Это ты недооцениваешь, воробушек. С губ сорвался смешок. Себя? Вот уж это вряд ли. Я вполне себе знаю цену. Но Уфимцева вновь смогла меня удивить, вмиг вернув с небес на землю. Меня, Ваня. Я найду тебя и не дам потеряться, если ты только захочешь. Слова прозвучали неожиданно двояко, как-то излишне лично, и в ее глазах мелькнуло смущение, но она тут же его скрыла. «На самом деле», — сказала, «прежде попытайся вникнуть, что в основе мира лежит молекулярный кинетический синтез, согласно которому происходит постоянное взаимодействие частиц, атомов и молекул. Исходя из движения этих частиц и строится общая теория, которая совмещает в себе первое и второе начало термодинамики». «Ну, не такой уж я динозавр, как ей кажется. Это мне понятно, чего не скажу о гипотезе. Я сижу над этой мутью весь вечер, пытаясь понять, нафига мне тепловые потоки газов и их скорость? Тогда представь, что все уже закончилось, что ты когда-то уже все это учил и знаешь, осталось только вспомнить. Так легче справиться с задачей, исчезает нервозность». «То есть?» «Что завтрашний день прошел или его вообще никогда не было?» «Но это же невозможно». «Почему?» «Вполне возможно, если взять за отправную точку другую координату». «Объясни». «Например, в сравнении с Вселенной нас не существует». «Как это?» «А вот так. Наша жизнь настолько коротка, всего человечества, что по меркам предполагаемого возраста Вселенной мы даже не секунда и не миг. А значит, по сути, нас почти нет. Зачем нервничать?» «Хм, печально». «Как сказать? Но если мы вспомним срок жизни бабочки-однодневки, то в сравнении с бабочкой мы почти боги, обладающие вечной жизнью. Вот ты — бог». «Ну, хоть что-то приятное за вечер». Я довольно оскалился, потянувшись как кот. «Продолжай, Уфимцева, мне нравится». На колени бухнулся тяжеленный словарь, согнув меня пополам. «Обойдешься. Учи основы мироздания, демиург-недоучка, прежде чем воображать». Апрель — непредсказуемый месяц. Весь день светило солнце, а ночью пошел дождь. Зашуршал за окном, замельчил в стекло несмелой моросью, а потом и застучал в подоконник крупными каплями, по-весеннему уверенный и спокойный, разгоняя тишину в квартире, в которой мы с Уфимцевой уже 4 часа кряду штудировали гипотезу Больцмана, разбирая ее по винтикам. Я рассмотрел термины и прочел о теории почти все, что отметила зубрилка в трудах по физике, и даже, на удивление, кое-что запомнил. Уфимцева легко отвлекалась, очень точно объясняя мне материал, и также легко набирала текст реферата. Стучала тонкими пальцами по клавиатуре почти без пауз, сидя на стуле удивительно прямо и, казалось, не моргая. Я поймал себя на том, что смотрю на нее. Не знаю почему. Вот только что читал о фазовых потоках и кривой, о том, что в гипотезе австрийца не все идеально, и вот мой взгляд снова возвратился к девчонке. Может, эта ночь виновата, что на ум приходят странные мысли о симпатичных ботаншах? Да, наверняка ночь, иначе с чего бы вдруг рассматривать Уфимцеву в таком ключе? Это же мелкая мисс Уникум, совершенный ум современности и завтрашний Нобелевский лауреат, если верить декану Крокотухе и профессору Белоконеву. Скучная зануда и синий чулок, как все ботаники. Во всяком случае, раньше я именно так о них и думал. Просто непривычно понимать, что сейчас в моей квартире девушка, мы с ней одни и... Учим физику? Серьезно? Ха! Как наверняка будет ржать брат, когда узнает, как и с кем я провел ночь. До сих пор по части общения с классными девчонками мы друг от друга не отставали, а тут... Так я свои ночи еще не проводил, в обнимку с учебниками, вместо сна рассуждая о мироустройстве и законах Вселенной. Или у меня давно никого не было, поэтому я решил устроить себе мозговой штурм. Хотя не так уж и давно, чтобы не заметить, какие у зубрилки красивые скулы и рот, и подбородок, и волосы густые, я точно знаю, помнил, как держал их в руке. И зачем она только носит косу, как школьница? Вот сейчас, когда я ее привез, она что-то накрутила на голове, то ли хвост, а то ли пучок, и даже кажется старше. Почти нормальной девчонкой, у которой вполне себе может оказаться в наличии грудь и кое-что еще пониже. Хотя фигуру Уфимцевой из-за дурацкой рубашки и комбинезона толком не рассмотреть. Хм, а может, у нее ноги кривые? Или что-то с самооценкой? Иначе зачем этот детсад на подтяжках? Одно точно, впечатлить меня она не стремится, это ясно. Иначе бы не сидела сейчас, уткнувшись в экран ноутбука, а заливала бы песнь сирены и строила глазки, пользуясь моментом. Плавали, знаем, как они, девчонки, это умеют. Наверняка понимает, что в случае со мной фокус не пройдет, вот и молчит. А может, она и правда здесь ради науки? И сам я ей по боку? Ну тогда как-то грустно от понимания, что воробушек кому-то настолько безразличен. Ха! Даньке бы эта мысль понравилась. А вот зубрилка... Интересно, что бы мой клон о ней сказал? Наверное, заметил бы, как она напоминает нашу старшую сестру Женьку. «Что? Что?» Уфимцева повернулась, сосредоточила на мне взгляд и моргнула по-совиному за стеклами очков, склонилась ближе. «Вань, ты смотришь на меня. Тебе что-то непонятно? Что, скажи, я объясню». «Непонятно? Пожалуй, да». Я отложил книгу в сторону и закинул руки за голову. Поиграл уставшими бицепсами, разминая плечи и шею. «Да, мне непонятно», — сказал. «Откуда ты столько знаешь, зубрилка?» Я искренне восхитился. «Такое впечатление, что абсолютно все!» Она удивилась, но улыбнулась. Совсем немного, став милой девчонкой, а не занозой со скалом щелкунчика. «Скажи, что же, воробушек, да абсолютно мне далеко». Я просто много читаю, очень много. И что? Куча людей вокруг читают, но не каждый сможет сходу дать объяснение теории молекулярного хаоса. Вот ты можешь. Почему? А почему ты здорово танцуешь? Все люди танцуют, но у тебя это получается гораздо лучше других, я видела. Почему? Хм, ну не знаю. Я пожал плечами. Тренировки, наверное, сделали дело. Мне это нравится. «Да, это важно», — согласилась Уфимцева, склонив голову, словно рассматривая меня под другим углом. «Чтобы нравилось. Мне тоже нравится запоминать, осмысливать и заглядывать в будущее. Но дело не только в тренировках, Вань, иначе бы одаренных танцоров было бы на порядок больше, а в том, почему мне нравится одно, а тебе другое». «И почему же? Ты считаешь, что дело в таланте?» «Не совсем». Хотя можно и так сказать. Скорее в факторах, определяющих путь развития человека. Если хочешь, в везении и в физике Вселенной. То есть? В удачной реализации природой твоей генетической программы. В двойном винте ДНК и цепочке нуклеотидов. Винт ДНК. В целом структура молекулы ДНК получила традиционное, но ошибочное название двойной спирали. На самом же деле она является двойным винтом. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. Природные, высокомолекулярные соединения, осуществляющие хранение, передачу и реализацию наследственной информации, обеспечивающие преемственность жизни в ряду поколений. В маленьких молекулах... Она снова улыбнулась. Содержащих исключительный код танцора или ученого... Когда из 9 возможных девяток выпадает 7 или 8. Почти бинго». «Почему почти?» «Потому что бинго станет реальностью тогда, когда человек в свое благо научится исключать из этого кода ошибки, генные и хромосомные мутации, например. Увы, природа тоже допускает оплошности в рулетке вероятностей. Почему мы не можем ей помочь? Все это когда-нибудь случится». «Звучит устрашающе глобально, тебе не кажется?» «Не кажется. Если ты только снимешь шор из глаз и посмотришь в нужном направлении, ты многое увидишь. Еще недавно человечество не умело читать, считало на пальцах и понятия не имело о существовании бактерий. А сейчас мы спокойно рассуждаем о генной инженерии, понимаем, из чего состоит земное ядро, и знаем, что навозные жуки, например, в движении ориентируются по Млечному пути». Я, не сдержавшись, отпустил смешок. «Да ну, Уфимцева, жуки и галактика, это невозможно». «Навозные жуки и галактика. Удивительно, но факт. Птицы, тюлени и люди используют звезды для ориентирования, но африканские навозные жуки используют целую галактику, а не отдельные звезды, чтобы убедиться в том, что они двигаются по прямой». «Почему?» «Птицы и люди ориентируются по звездам, а жук чем хуже, даже если он навозный». Уфимцева тихонько засмеялась. «Да я и сам улыбался, глядя на эту интересную девчонку, ходячий кладезь знаний, с которой, похоже, не соскучишься. Все равно не верю. Ну, серьезно, очкастик, неужели мы и это знаем?» «Нет, ты не воробушек, Ваня. Ты Фома неверующий». Уфимцева откинулась на стуле, глядя на меня. «Знаем. Мы много чего знаем. А узнаем, Вань, еще больше. Вот наши дети, так точно». «Фига себе, заявочки!» Я поднял бровь. Уфимцева, опомнившись, нахмурилась и снова выпрямила спину, важно кашлянув в кулак. «Ну не наши с тобой в прямом смысле. Это я фигурально выразилась. Я просто хочу сказать, что люди созданы познающими, любопытными и открывающими двери. Ты никогда не думал, зачем эти двери нам оставили? Кто нам их оставил? Почему мы? Почему проходит время, и природа рождает людей, способных их открыть? Да, не все сразу, одну за одной, и все-таки. Неизменно появляется тот, кто подбирает ключи к замку. Скажи, у тебя рабочий принтер, можно включить?» «Что? Да, бумага в верхнем ящике». Я не сразу сообразил, о чем спрашивает зубрилка. «А тебе зачем?» Уфимцева отвернулась к столу и достала бумагу. Встала, чтобы зарядить принтер. «Хочу распечатать реферат». «А ты что, уже закончила?» «Давно». Девчонка пожала плечами. Я встал, нависнув над ней. Она оглянулась и отступила в сторону. Призналась. «Вань, я написала 2 реферата, пока было время. Один завтра сдашь Софии, а другой по философии в пятницу Мерзлякину. Ссылку на сопроводительные статьи я тебе скину по почте. Ничего сложного, но все-таки прочитай их, пожалуйста. И сам реферат тоже. На все вопросы Мерзлякина отвечай, что это твоя позиция, и не отступай. Он, конечно, дядька вредный, но с этим не поспорит. Сразу хвост не закроет, но я еще что-нибудь придумаю, не переживай». «Ничего себе!» Я присвистнул. «Ну ты даешь!» «Да обычное дело». В кармане у Уфимцевой зазвонил телефон, и от неожиданности она вздрогнула. «Да, мы были вдвоем. Но за окном стояла ночь, и звонка, судя по всему, девчонка не ждала. Я заметил, как она со страхом приблизила экран к лицу, но немного расслабилась, увидев номер абонента. Я отметил модель телефона в ее руке. Дорогой, но небольшой айфон, такой же, как у меня». «Привет». Уфимцева прикрыла динамик рукой и бросила на меня взгляд. «Да, со мной все в порядке», ответила на чье-то недовольное бурчание. «Я же тебе сказала, что у подружки. Конечно, и родители здесь». Покосилась в сторону прикрытой спальни. «Со мной все хорошо, правда. Спи давай». Буркнула и отключилась. А я удивился. «Подружка, ты серьезно?» «Ну а что я должна была сказать?» Она виновато на меня посмотрела. «Что я у парня? Ночью учу физику, что ли? И кто бы мне поверил? Я про физику, если что». С таким резоном пришлось согласиться. «Хм, пожалуй, никто». «Вот и я о том же». Зубрилка спрятала телефон в карман, подошла к принтеру и собрала листы. Отсортировала рефераты в две стопки и снова повернулась ко мне. «Вань, много тебе еще осталось?» — спросила, указав на книги. «Потому что я уже все закончила». «Да нет, ерунда, пара страниц. Кстати, спасибо тебе, Уфимцева, не ожидал. Но в следующий раз будешь думать, прежде чем мстить». Девчонка подняла лицо и поправила очки. «Значит, ты меня уже не так ненавидишь?» — осторожно спросила. «А что за дело?» Я усмехнулся, а чудилка-зубрилка смутилась. «Ну да», — улыбнулась краем губ. «Есть немного». «Ненавижу, но уже меньше», — признался. И, кажется, сказал правду. «Хорошо». Уфимцева вздохнула и подняла с пола свой рюкзак. «Ладно, я, наверное, пойду», — сказала, кивнув в сторону входной двери. «Поздно уже». Я посмотрел на часы, которые показывали начало 5 утра. «Скорее рано», — заметил, и дождь не прошел. «Дорога скользкая, извини, но я не смогу тебя отвезти». Прозвучало грубовато, но девчонка не обратила внимания. «Не страшно», — отмахнулась, направляясь в прихожую. «Я все равно домой не пойду. Вернусь утром, скажу, что с пробежки. Насчет папы я не шутила, он у меня и правда строгий. Еще догадается, что меня ночью не было. Посижу где-нибудь в кафе. Слушай, Вань...» Она высунула нос из прихожей. «А здесь поблизости есть круглосуточный фастфуд или бистро? Если честно, жуть, как есть хочется». Я уселся на диван и раскрыл книгу. Уже здорово хотелось спать, но мы с Уфимцевой сделали для этой ночи предельно много, чтобы вдруг все бросить и не довести дело до конца. Не помню. Я прочел страницу, когда зубрилка вернулась, в куртке и с рюкзаком за спиной. Подскакала ко мне на одной ноге, сняв с нее кед. «Эй, воробышек!» — окликнула. «А ключи где? Я не могу выйти». «Ну надо же, какая печаль! У меня в кармане, только я их тебе не дам». «Как это?» Уфимцева не на шутку изумилась. «Почему? Совсем не дашь или как?» «Или как?» — повисла пауза. «Длинная! Ну, говорю же, чудилка! Ну и где ее хваленая сообразительность? Вот сейчас и не скажешь, что передо мной светлый ум университета. Наверняка представила, что я маньяк, и теперь заставлю ее строчить для меня рефераты всю жизнь. Пришлось повернуться и посмотреть на девчонку взглядом взрослого человека. Я же сказал, очкастик, на улице дождь, время 4:30. Судя по твоему вопросу, район ты не знаешь. Где твое логическое мышление, уникум? Ну и куда ты пойдешь одна ночью и без зонта? А я под дождь не хочу». Я вернулся к книге, но показал рукой в сторону. «Кухня там. Кстати, Уфимцева, я бы сейчас тоже чего-нибудь перекусил. Будь человеком, сделай 2 бутера, а? И кофе покрепче, а то усну. И не тяни. Знаю я вас, девчонок, сейчас начнешь для меня стараться. Розочки там всякие вырезать». «Кофе». «Ага». «Покрепче». «Точно». «И, наверное, сахарком присыпать по пеночке, так чтобы густенько». «Хм, какой голос у нее странный. Ну, идея мне нравится. Определенно, в общении с Уфимцевой есть свои плюсы. Отлично, давай по пеночке».